У меня и других дел много. А вот тебе придется. Снимай, снимай штаны. Вот уж и рыба уплывает. Пущай уплывает. Я тоже не рыжий. Парень повернулся спиной и медленно пошел от берега. Несколько десятков глаз смотрели одобрительно на него и насмешливо на Левинсона. «Ну и Марокко с таким народом!» — начал было Гончаренко, сам расстегивая рубаху, и остановился, вздрогнув от непривычно громкого оклика командира. «Вернись!» В голосе Левинсона брякнули властные нотки неожиданной силы. Парень остановился, и, жалея уже, что ввязался в историю, он, не желая срамиться перед другими, сказал снова: «Сказано, не полезу!» Левинсон тяжелыми шагами двинулся к нему, держась за маузер, не спуская с него глаз, ушедших вовнутрь и ставших необыкновенно колючими и маленькими. Парень медленно, будто нехотя, стал расстегивать штаны. «Живей!» — сказал Левинсон с мрачной угрозой. Парень покосился на него и вдруг перепугался, заторопился, застрял в штанине, и, боясь, что Левинсон не учтет этой случайности и убьет его, забормотал скороговоркой: «Сейчас, сейчас! Зацепилась вот! А, черт! Сейчас, сейчас!» Когда Левинсон оглянулся вокруг, все смотрели на него с уважением и страхом, но и только. Сочувствия не было. В эту минуту он сам почувствовал себя силой, стоящей над отрядом. Но он готов был идти и на это. Он был убежден, что сила его правильная. С этого дня Левинсон не считался уже ни с чем, если нужно было раздобыть продовольствие, выкроить лишний день отдыха. Он угонял коров, обирал крестьянские поля и огороды, но даже Морозко видел, что это совсем не похоже на кражу дынь с Рябцева баштана. После многоверстного перехода через Удыгинский отрог, во время которого отряд питался только виноградом и попаренными над огнем грибами, Левинсон вышел в тигровую пать, к одинокой корейской фанзушке в 20 верстах от устья Ирохедзы. Их встретил огромный, волосатый, как его унты, человек без шапки с ржавым смитом у пояса. Левинсон признал доубихинского спиртоноса Стыркшу. «Ага, Левинсон!» — приветствовал Стыркша хриплым от неизлечимой простуды голосом. Из буйной поросли с обычной горькой усмешкой выглядывали его глаза. «Жив еще? Хорошее дело. А тут тебя ищут». «Кто ищет?» «Японцы, колчаки. Кому ты еще нужен?» «Авось не найдут. Жрать тут будет нам?» «Может, и найдут», — загадочно сказал Стыркша. «Они тоже не дураки. Голова-то твоя в цене. На сходах вон приказ читают. За поимку живого или мертвого — награда». «Ого! И дорого дают?» 500 рублей сибирками». «Дешевка», — усмехнулся Левинсон. «Пожрать-то, я говорю, будет нам?» «Черта с два. Кореец сам на одной чумизе. Свинья тут у них 10 пудов. Так они на нее молятся. Мясо на всю зиму». Левинсон пошел отыскивать хозяина. Трясущийся, седоватый кореец в продавленной проволочной шляпе с первых же слов замолился, чтобы не трогали его свинью. Левинсон, чувствуя за собой 150 голодных ртов и жалея корейца, пытался доказать ему, что иначе поступить не может. Кореец, не понимая, продолжал умоляюще складывать руки и повторял: «Не надо, куши-куши, не надо!» «Стреляйте, все равно», — махнул Левинсон и сморщился, словно стрелять должны были в него. Кореец тоже сморщился и заплакал. Вдруг он упал на колени и, ерзая в траве бородой, стал целовать Левинсону ноги, но тот даже не поднял его. Он боялся, что, сделав это, не выдержит и отменит свое приказание. Мечик видел все это, и сердце его сжималось. Он убежал за фанзу и уткнулся лицом в солому, но даже здесь стояло перед ним заплаканное старческое лицо, маленькая фигурка в белом, скорчившаяся у ног Левинсона. «Неужели без этого нельзя?» — лихорадочно думал Мечик. И перед ним длинной вереницей проплывали покорные и словно падающие лица мужиков, у которых тоже отбирали последнее. «Нет, нет, это жестоко, это слишком жестоко!» Снова думал он и глубже зарывался в солому. Мечик знал, что сам никогда не поступил бы так с корейцем.

Вдруг он быстро замигал глазом и посмотрел на Левинсона. «А Фролов? Ты опять забываешь?» «Да, Фролов». Левинсон тяжело опустился на траву. Мечик прямо перед собой увидел его бледный профиль. «Конечно, я могу остаться с ним», — глухо сказал Сташинский после некоторой паузы. «В сущности, это моя обязанность». «Ерунда», — Левинсон махнул рукой. «Не позже, как завтра к обеду, сюда придут японцы по свежим следам. Или твоя обязанность быть убитым?» «А что ж тогда делать?» «Не знаю». Мечик никогда не видел на лице Левинсона такого беспомощного выражения. «Кажется, остается единственное. Я уже думал об этом». Левинсон запнулся и смолк, сурово стиснув челюсти. «Да?» — выжидательно спросил Сташинский. Мечик, почувствовав недоброе, сильней подался вперед, едва не выдав своего присутствия. Левинсон хотел было назвать одним словом то единственное, что оставалось им, но, видно, слово это было настолько трудным, что он не смог его выговорить. Сташинский взглянул на него с опаской и удивлением и понял. Не глядя друг на друга, дрожа и запинаясь и мучаясь этим, они заговорили о том, что уже было понятно обоим, но чего они не решались назвать одним словом, хотя оно могло бы сразу все выразить и прекратить их мучение. «Они хотят убить его», — сообразил Мечик и побледнел. Сердце забилось в нем с такой силой, что, казалось, за кустом тоже вот-вот его услышат. «А как он? Плох? Очень?» — несколько раз спросил Левинсон. «Если бы не это, ну, если бы не мы его, одним словом, есть ли у него хоть какие-нибудь надежды на выздоровление?» «Надежд никаких. Да разве в этом суть?» «Все-таки легче как-то», — сознался Левинсон. Он тут же устыдился, что обманывает себя, но ему действительно стало легче. Немного помолчав, он сказал тихо. «Придется сделать это сегодня же. Только смотри, чтобы никто не догадался. А главное, он сам. Можно так?» «Он-то не догадается. Скоро ему бром давать. Вот вместо брома. А может, мы до завтра отложим?» «Чего ж тянуть, все равно». Левинсон спрятал карту и встал. «Надо ведь, ничего не поделаешь. Ведь надо». Он невольно искал поддержки у человека, которого сам хотел поддержать. «Да, надо», — подумал Сташинский, но не сказал. «Слушай», — медленно начал Левинсон. «Да ты скажи прямо, готов ли ты? Лучше прямо скажи». «Готов ли я?» — сказал Сташинский. «Да, готов». «Пойдем». Левинсон тронул его за рукав, и оба медленно пошли к бараку. «Неужели они сделают это?» Мечик упал на землю и уткнулся лицом в ладони. Он пролежал так неизвестно сколько времени. Потом поднялся и, цепляясь за кусты, пошатываясь, как раненый, побрел вслед за Сташинским и Левинсоном. Остывшие, расседланные лошади поворачивали к нему усталые головы. Партизаны храпели на прогалине, некоторые варили обед. Мечик поискал Сташинского и, не найдя его, почти побежал к бараку. Он поспел вовремя. Сташинский, стоя спиной к Фролову, протянув на свет дрожащие руки, наливал что-то в мензурку. «Обождите! Что вы делаете?» — крикнул Мечик, бросаясь к нему с расширенными от ужаса глазами. «Обождите! Я все слышал!» Сташинский, вздрогнув, повернул голову, руки его задрожали еще сильнее. Вдруг он шагнул к Мечику, и страшная багровая жила вздулась у него на лбу. «Вон!» — сказал он зловещим придушенным шепотом. «Убью!» Мечик взвизгнул и, не помня себя, выскочил из барака. Сташинский тут же спохватился и обернулся к Фролову. «Что? Что это?» — спросил тот, опасливо косясь на мензурку. «Это бром, выпей», — настойчиво, строго сказал Сташинский. Взгляды их встретились и, поняв друг друга, застыли, скованные единой мыслью. «Конец», — подумал Фролов и почему-то не удивился, не ощутил ни страха, ни волнения, ни горечи. Все оказалось простым и легким. И даже странно было, зачем он так долго мучился, так упорно цеплялся за жизнь и боялся смерти,